«А кто был ее любовником?» – спросил Усун. «Вот уж этого я точно сказать не могу», – отвечал Хэ Цзюшу. «Слышал, будто один паренек Юньге, что торгует грушами, ходил вместе с старшим в чайную, чтобы застать их на месте преступления. Мальчишка живет на нашей улице, и всякий его знает. Если вы, господин начальник, хотите узнать обо всем поподробнее, надо бы вам расспросить этого Юньге». «Правильно», — согласился Усун, — «пойдемте-ка вместе к нему». С этими словами Усун спрятал свой кинжал, серебро и кости и, расплатившись за вино и закуски, отправился вместе с Хэ Цзюшу к Юньге. Не успели они приблизиться к дому, где жил мальчуган, как увидели самого Юньге с плетеной ивовой корзиночкой в руках. Он ходил за крупой и теперь возвращался из лавки. Хэ Цзюшу окликнул его. «Юньге, знаешь ты этого уважаемого начальника? Знаю его с тех самых пор, как он убил тигра», — отвечал Юньге. «А зачем это я вам понадобился?» — спросил он в свою очередь. Но так как он уже почти обо всем догадался, то тут же добавил. «Только я вот что хочу вам сказать. Моему отцу 60 лет, и, кроме меня, кормить его некому. Поэтому я не могу таскаться с вами по судам. Вот что, братец», — сказал Усун, вытащив из кармана 5 лян серебра, передал их Юньге. «Возьми-ка это для отца, а сейчас пойдем потолкуем немного». Увидев серебро, Юньге подумал: «Пожалуй, этих денег хватит моему отцу на 3, а то и на все 5 месяцев. А раз так, то почему бы мне не помочь им?» Он отнес отцу серебро и крупу, купленную в лавке, а сам отправился вместе с ними. Завернув за угол, они вошли в кабачок и поднялись наверх. Усун заказал слуге еды на 3, а затем, обращаясь к Юньге, сказал: «Вот что, братец, хоть ты и молод, но сердце у тебя отзывчивое, и ты уже сейчас помогаешь своему отцу. Деньги, которые я дал тебе только что, израсходуй на что нужно. Ты мне еще понадобишься, а когда дело будет закончено, я дам тебе еще 15 лян серебра, и ты сможешь потратить их на свои нужды. А сейчас расскажи мне поподробнее, как ты ходил вместе с моим старшим братом в чайную, чтобы накрыть любовников». «Я расскажу вам все», — обещал Юньге, — «только прошу вас выслушать меня спокойно. В 13-й день первой луны я раздобыл корзиночку отборных груш и пошел разыскивать господина Си Мэньцина, чтобы продать их ему и что-нибудь заработать. Я нигде не мог найти его, и, когда стал расспрашивать людей, мне сказали: да он на улице Красных Камней, в чайной Старый Ван, любезничает с женой торговца лепешками у старшего. Он крутит с ней и целыми днями пропадает там». Услышав это, я направился прямо в чайную. Однако эта ведьма, старуха Ван, задержала меня и не пустила в дом. Тут я высказал старой все, что о ней думаю, а она набросилась на меня с кулаками и вытолкала в зашей, да еще вышвырнула на улицу мои груши. Я, конечно, разозлился и пошел искать у старшего, которому обо всем и рассказал. Он хотел было сразу же идти к старухе, чтобы накрыть любовников, но я сказал ему: «Одному тебе не справиться. Си Мэньцин здоровенный парень, и если не удастся его одолеть, тебе же худо придется, только и всего. Давай-ка лучше, — предложил я ему, — повстречаемся завтра на улице, а ты испеки в этот день поменьше лепешек. Когда я увижу, что Си Мэньцин уже забрался в чайную, так сразу туда и войду. Ты же тем временем оставь где-нибудь свое коромысло и жди. Как увидишь, что я выбросил корзинку за дверь, вбегай в дом и задержи любовников». На следующий день я снова прихватил корзинку с грушами, отправился в чайную и принялся ругать эту старую ведьму. Старуха бросилась меня бить, а я выбросил свою корзинку на улицу и, упершись головой старухе в живот, прижал ее к стене. Когда у старшей ворвался в чайную, старая хотела преградить ему дорогу, но я так крепко держал ее, что она могла лишь крикнуть. У старшей пришел, однако те двое успели закрыться изнутри, и брат ваш не мог туда проникнуть, а только стоял у дверей и бронился. Неожиданно Си Мэньцин распахнул дверь, выскочил из комнаты и повалил его ударом ноги. Потом я видел, как из комнаты выбежала жена у старшего, хотела было поднять его, да не смогла. Тут уж я поспешил убраться, а через неделю услышал, что у старшей умер. Только от чего он умер, не знаю. «Ты правду рассказываешь?» — спросил Усун. «Смотри, не обманывай меня», — добавил он. «Если б я стоял перед самим начальником уезда, то и тогда рассказал бы то же самое», — отвечал Юньге. «Вот и молодец», — похвалил его Усун и приказал подать угощение. Когда они поели и вышли из кабачка, Хэцзюшу сказал: «Разрешите мне попрощаться с вами». «Нет, я попрошу вас обоих пойти со мной», сказал Усун, «быть моими свидетелями», и он повел их в уездное управление. Когда начальник уезда увидел их, он спросил: «А чем вы хотите доложить мне, начальник Усун?» «Мой брат Устарший был обманут Симынцином, любовником моей невестки. Они сговорились и отравили его», сказал Усун. «Эти люди могут засвидетельствовать достоверность моих слов. Вот я и пришел просить вас, господин начальник, рассудить это дело». Начальник уезда принялся расспрашивать Хэцзюшу и Юньге, а затем в тот же день устроил совещание со своими судебными советниками. А надо сказать, что все чиновники уездного управления так или иначе были связаны с Симынцином, не говоря уже о самом начальнике уезда. Поэтому на совещании все чиновники в один голос заявляли, что разобраться в этом деле очень трудно. Тогда начальник вызвал к себе Усуна и сказал ему: «Начальник Усун, вы сами служите в уездном управлении и возглавляете охрану. Разве вы не знаете законов? Ведь еще в старину люди говорили: не пойманный, не вор. Чтобы уличить любовников, надо застать их на месте преступления. А если обвиняешь кого в убийстве, так покажи убитого. Тело вашего брата предано огню, ведь сами вы не застали их на месте преступления. А теперь вряд ли мы имеем право, полагаясь на показания этих двоих, возбудить дело об убийстве. Не советую вам поступать необдуманно. Лучше сначала хорошенько взвесить все это, и если можно будет что-нибудь сделать, мы сделаем». Тогда Усун достал из-за пазухи хрупкие почерневшие кости, слиток серебра и записку Хэцзюшу и сказал, передавая их начальнику: «Осмелюсь доложить вам, господин начальник, что эти вещи вы не можете счесть моей выдумкой». Начальник уезда взял вещи, осмотрел их и сказал: «Встаньте с колен и обождите здесь, пока я посоветуюсь со своими помощниками. Если можно что-нибудь предпринять, то я начну ради вас это дело». Затем Усун отправился к себе, пригласив Хэцзюшу и Юньге. В тот же день об этом узнал Симынцин. Он немедленно послал доверенного человека в уездное управление и пообещал чиновникам богатые взятки. На следующее утро Усун снова явился в уездное управление со своей жалобой, требуя от начальника, чтобы он арестовал обвиняемых. Но кто мог подумать, что начальник уезда так жаден до взяток? Возвращая Усуну кости и слиток серебра, он сказал ему: «Начальник Усун, не советую вам поддаваться на подстрекательство других людей и наживать себе врага в лице Симынцина. Это дело очень темное, и в нем трудно разобраться. Недаром древние мудрецы говорили: даже то, что видишь своими глазами, не всегда истина. Так можно ли верить тем, кто нашептывает за спиной? Обдумайте-ка лучше это дело на досуге». А начальник тюрьмы, присутствовавший при этом разговоре, добавил: «Начальник Усун, когда возбуждают дело об убийстве, должно быть 5 доказательств, а именно: тело убитого, его раны, свидетельство о болезни, орудие убийцы и какие-либо следы преступления. И когда все эти 5 улик налицо, уездное управление может начать следствие». «Что ж», — сказал Усун, — «если вы, господин начальник, отказываетесь принять мою жалобу, то я сам подумаю, как мне быть». И, забрав серебро и кости, он вернул их Хэцзюшу. Покинув уездное управление, Усун побрел к себе и, позвав стражника, приказал ему приготовить кушанье и накормить Хэцзюшу и Юньге. «Побудьте пока у меня», — сказал им Усун, — «а я скоро вернусь». И, взяв с собой 6 стражников, он отправился в город. Там он купил тушечницу, кисточку, тушь, несколько листов бумаги и все это спрятал за пазуху. 2 солдат он отрядил купить свиную голову, гуся, курицу, кувшин вина, фруктов и другую снеть, отнести все это в дом покойного брата и приготовить угощение. Около полудня он пришел туда вместе с остальными стражниками. Невестка уже знала, что он подавал жалобу, да так и остался ни с чем, и потому успокоилась. С любопытством следила она за его приготовлениями. «Невестка, спуститесь-ка сюда, я хочу с вами поговорить», — позвал ее Усун. Женщина не спеша спустилась с лестницы и спросила: «Что у вас за разговор?» «Завтра 49 дней со дня смерти моего брата. Вам не раз приходилось обращаться за помощью к соседям, вот я и решил устроить сегодня небольшое угощение, чтобы отблагодарить их за все». «За что ж их благодарить-то?» — отвечала заносчиво невестка. «Нет, надо устроить все как положено», — возразил Усун и приказал стражнику зажечь свечи перед табличкой с именем брата. Потом он зажег благовонные свечи и положил на алтарь бумажные деньги. Тут же находились и другие предметы для жертвоприношения, а также вино, кушанья и фрукты. Одному из солдат он приказал подогреть вино, двое других принялись расставлять столы и скамейки, а еще двое стали у дверей, один внутри, другой снаружи. Усун распорядился, что и как надо сделать, а затем, обращаясь к невестке, сказал: «Я пойду приглашать гостей, а вы, невестка, будете принимать их». Прежде всего он отправился за старый Ван. «Не стоило вам, господин начальник, беспокоиться-то. За что же тут благодарить?» — говорила старуха. «Мы вас частенько беспокоили, мамаша», — возразил Усун, «и сейчас, как полагается по обычаю, приготовили скромное угощение и очень просим вас прийти». Тогда старуха заперла чайную, сняла вывеску и черным ходом прошла к соседям. Возвратясь в дом брата, Усун сказал Пань Цзинлянь: «Вы, невестка, займите главное место, а мамаша сядет напротив». Старуха уже слыхала от Симынь Цына обо всем, что было в уездном управлении, и поэтому спокойно уселась и стала выпивать и закусывать. Так сидели эти две женщины, а про себя думали: «Ну, посмотрим, что будет дальше». Усун между тем отправился к соседу по фамилии Явэнь Цын, торговавшему серебряными изделиями, и пригласил также и его. «Сейчас я немного занят», — сказал я, — «да я ничего такого и не сделал для вас». Однако Усун продолжал настаивать: «Да ведь всего на чашечку винца. Посидите немножко, и все». Явэнь Цыну не оставалось ничего иного, как принять приглашение Усуна и отправиться в дом его покойного брата. Усун посадил его рядом со старухой Ван, а сам пошел к двум соседям, что жили через дорогу. Один из них, по имени Чжао Чжунмин, держал лавку бумажных жертвенных изделий и на приглашение Усуна ответил: «Не могу, нельзя мне оставить лавку». «Да как же можно?» — возражал Усун. «Там ведь все соседи собрались». И он потащил Чжао Чжунмина в дом своего покойного брата. «Возраст у вас почтенный», — приговаривал он, усаживая нового гостя, «и вы мне вроде отца, вот я и прошу вас сесть рядом с моей невесткой». Затем он пригласил также второго соседа, живущего напротив, Хучжэн Цына, торговавшего в разнос холодным вином. Человек этот происходил из чиновничьей семьи и в приглашении Усуна увидел какой-то умысел, а поэтому наотрез отказался последовать за ним. Но Усун, не обращая внимания на его возражения, силой потащил его в дом брата и усадил рядом с Чжао Чжунмином. Потом, обращаясь к старой Ван, он спросил: «Мамаша, а кто живет с вами рядом?» «Торговец разным печеньем по фамилии Чжан», — отвечала старуха. Торговец Чжан как раз находился в это время у себя и, когда увидел входившего к нему Усуна, даже испугался. «Не приходилось нам встречаться, господин начальник», — забормотал он. «Мои родственники многим обязаны соседям», — сказал Усун, «и поэтому я пришел пригласить вас на чашечку легкого вина». «Ай-я!» — воскликнул старый Чжан. «Я-то не удосужился даже послать вам поздравительных подарков, так зачем же приглашать меня?» «Ну это ничего», — сказал Усун, «а сейчас я прошу вас к нам», и он потащил старика в дом у старшего и усадил рядом с Явэнь Цыном. «Кто-нибудь из читателей может спросить, почему ни один из пришедших ранее гостей не ушел?» А дело объяснялось очень просто. У дверей внутри и снаружи стояли стражники, так что гости оказались как бы под охраной. Таким образом, с невесткой и старухой Ван всего собралось в комнате 6 человек. Пододвинув табуретку и примостившись с краю у стола, Усун приказал стражникам запереть все двери. Прислуживавший у стола солдат налил в чашки вина, и, когда все приготовления были закончены, Усун обратился к присутствующим со следующим приветствием: «Уважаемые соседи, простите меня, человека простого и невежественного, что не сумел пригласить вас, как по чину положено». «Помилуйте», — отвечали гости, — «мы ведь и приема вам не устроили по возвращении, а пришли беспокоить вас». «Ну, это пустое», — сказал, улыбаясь, Усун. «Надеюсь, дорогие гости не осудят нас за скромное угощение». Стражники между тем все подливали и подливали вина, и гости стали чувствовать какое-то беспокойство, не понимая, что происходит. Когда все выпили уже по 3 чашки, Хучжэн Цын встал со своего места и сказал: «Дел у меня много, надо бы домой». «Что вы, разве можно уходить?» — сказал Усун. «Раз уж пришли, то побудьте еще немного». При этих словах сердце Хучжэн Цына отчаянно забилось, как у человека 8 раз опустившего бадью в колодец и 7 раз поднявшего ее с водой. Он снова сел, а про себя подумал: «Если Усун пригласил нас с добрыми намерениями, почему же он так обращается с нами и даже с места двинуться не позволяет?» «Налейте гостям еще вина», — снова приказал Усун. Стражник еще 4 раза наполнил чашки и так продолжал подливать, пока гости не осушили их 7 раз. Собравшимся казалось, что они побывали на всех знаменитых пирах императрицы Люй Тайхау, которых было не меньше 1000. После этого Усун позвал стражников и приказал им прибрать посуду. «Подождем немного, а потом снова будем закусывать», — сказал он. Затем Усун собрал со стола и, когда гости собрались было покинуть свои места, остановил их и сказал: «Вот сейчас-то я и хочу с вами поговорить. Кто из уважаемых соседей умеет писать?» «Господин Хучжэн Цин очень хорошо пишет», — ответил я Вэнь Цин. «Могу я побеспокоить вас?» — обратился Усун к Хучжэн Цину, вежливо ему кланяясь. Затем он засучил рукава своего халата, сунул руку за пазуху и выхватил оттуда острый кинжал. Стиснув рукоятку кинжала 4 пальцами правой руки, он прижал большой палец к сердцу и, страшно выпучив глаза, сказал: «Всякое зло должно быть наказано, и у каждого должника есть свой кредитор. А вас, почтенные соседи, я прошу быть лишь свидетелями». Тут Усун левой рукой схватил невестку, а правой указал на старую Ван. Присутствующие остолбенели от ужаса и, не зная, что делать, не смея произнести ни слова, глядели друг на друга. «Уважаемые соседи», — продолжал Усун, — «не удивляйтесь и не пугайтесь. Хоть я и невежественный человек, но смерти не боюсь, а также знаю, что за зло следует платить злом и что обида должна быть отомщена. Вам, уважаемые соседи, я не причиню никакого вреда и только прошу быть моими свидетелями. Если же кто-нибудь из вас попробует уйти раньше времени, то не обессудьте. Разговаривать я тогда буду по-иному. 7 раз продырявлю кинжалом. Ведь мне сейчас ничего не стоит убить человека». Гости стояли как вкопанные и шелохнуться не смели. «Слушай меня, старая скотина», — крикнул Усун, уставившись на старуху Ван. «Это ты виновата в смерти моего брата и должна отвечать за это». Обернувшись к невестке, он продолжал: «И ты, распутная, слушай, что я тебе скажу. Если признаешься, что погубила моего брата, я пощажу тебя». «Дорогой деверь», — воскликнула невестка, — «что это вы говорите? Ваш брат умер от сердечной болезни, при чем же тут я?» Не успела она это произнести, как Усун вонзил кинжал в стол, схватил ее левой рукой за волосы, а правой за грудь. Затем пинком ноги опрокинул стол и, подтащив женщину к алтарю, бросил ее на пол. Пиная ее ногами, он правой рукой схватил кинжал и, указывая им в сторону старухи Ван, закричал: «Ну, старая свинья, говори всю правду». Та хотела было как-нибудь улизнуть, но, видя, что это невозможно, сказала: «Не гневайтесь, господин начальник, все скажу вам». Тогда Усун велел стражнику подать бумагу, тушечницу, кисточку и туши, указывая на Хучжэн Цина кинжалом, сказал: «Прошу вас, запишите по порядку все, что здесь услышите». «Я запишу», — бормотал, заикаясь и дрожа от страха, Хучжэн Цин. Тогда Усун налил в тушечницу воды, растер кусочек туши и, расправив кисточку, сказал: «Ну, старая, говори всю правду. Какое мне до всего этого дело, и почему вы заставляете меня говорить?» — ответила старуха Ван. «Ах ты, собака!» — крикнул Усун. «Знаю я все твои проделки. Еще отпираться вздумала. Если не скажешь, я сначала разрежу на куски эту распутницу, а потом прикончу и тебя, суку». И он приставил кинжал к лицу невестки. «Дорогой деверь!» — завизжала она. «Смилуйтесь надо мной. Пустите меня, и я все расскажу вам». Усун поставил женщину на колени перед алтарем и воскликнул: «Говори, распутница, да побыстрее». Невестка до того была перепугана, что решила сознаться. Она рассказала все по порядку, начиная с того, как у нее выпал из рук шест, которым она снимала дверную занавеску, и стукнул Си Мэнь Цина. Как она стала шить у старой Ван одежду и вступила в любовную связь с Си Мэнь Цином. Рассказала она и о том, как Си Мэнь Цин пнул у старшего ногой, а когда тот заболел, они задумали отравить мужа, а старая Ван учила их, как это сделать. Она рассказала все сначала до конца, во всех подробностях. Усун же предупредил ее, чтобы она говорила медленно, а Хучжэн Цина попросил записывать слово за словом. «Ах ты, паразитка!» — крикнула старуха Ван. «Раз ты первое начало, так мне-то чего отпираться? Только в беду меня, старую, втянула». И она также во всем призналась. Усун попросил Хучжэн Цина записать также показания старухи, после чего велел обеим женщинам поставить внизу отпечатки пальцев, а присутствующим соседям подписаться. Затем, по его приказу, Один из стражников снял с себя пояс и связал им за спиной руки старой ведьмы. Бумагу, где были записаны показания, Усун свернул и спрятал за пазуху. Затем он приказал стражникам подать еще чашку вина, поставил ее на алтарь перед табличкой с именем брата и, подтащив поближе свою невестку, заставил ее опуститься на колени. Старухе он также велел преклонить перед алтарем колени и затем сказал, проливая слезы: «Дорогой брат мой, твоя душа еще не улетела далеко отсюда. Сегодня я, твой младший брат, мщу за твою смерть». Затем он велел стражнику сжечь жертвенные деньги. Вдова у старшего, видя, что плохи ее дела, хотела было закричать, но Усун схватил ее за волосы и, бросив на пол, стал на нее ногами. Он разорвал одежду на женщине и быстрее, чем ведется рассказ, вонзил ей в грудь кинжал. Затем выдернул его обратно, взял в зубы и, запустив пальцы в рану, извлек сердце и внутренности и положил их на алтарь. Потом он взмахнул кинжалом, послышался хрустящий звук, и голова Пань Цзиньлянь откатилась в сторону, заливая все кругом кровью. У присутствовавших от страха в глазах потемнело. Они закрыли свои лица руками, но, видя, как рассвирепел Усун, не решались его останавливать. Между тем Усун послал наверх стражника за одеялом, а когда одеяло было принесено, завернул в него отрезанную голову, вытер кинжал и сунул его обратно в ножны. После этого Усун вымыл руки и, почтительно обращаясь к соседям, сказал: «Я доставил вам немало беспокойства, уважаемые соседи, но не осуждайте меня за это. Прошу вас подняться наверх и подождать, пока я вернусь». Соседи только переглянулись, но не посмели ослушаться и отправились наверх. Затем Усун послал наверх стражника, велев ему запереть там и старуху Ван. Перед уходом он поручил двум стражникам охранять нижние комнаты. Захватив с собой голову женщины, завернутую в одеяло, Усун направился прямо в лавку лекарственных снадобий. Увидев управляющего, он приветствовал его и спросил: «Дома ваш уважаемый хозяин?» «Нет, он только что вышел», — ответил управляющий. «Можете вы пройтись со мной немного?» — спросил Усун. «У меня есть к вам небольшое дело». Управляющий, который немного знал Усуна, не посмел отказаться. Когда они дошли до одного из глухих переулочков, Усун грозно спросил его: «Дорога тебе жизнь». «Смилуйтесь, господин начальник», — взмолился управляющий, — «ведь я никакого зла вам не причинил. Так вот, если не хочешь расстаться с жизнью, говори, где сейчас Си Мэньцин? Он то только что ушел с одним знакомым в кабачок под названием «Львиный мост» покушать», — еле вымолвил управляющий. Едва Усун услышал это, как тотчас же направился туда, а управляющий долго еще от страха не мог двинуться с места. Подойдя к кабачку «Львиный мост», Усун позвал слугу и спросил: «С кем выпивает господин Си Мэньцин?» «С таким же, как он сам, богачом», — отвечал слуга. «Они сейчас наверху, в комнате, которая выходит окнами на улицу». Усун стремительно кинулся наверх и еще в дверях увидел, что на почетном месте между окнами сидит Си Мэньцин, напротив гость, а по бокам пристроились две певички. Тогда Усун развернул одеяло, левой рукой схватил окровавленную голову, правый кинжал и, откинув дверную занавеску, ворвался в комнату и швырнул голову в лицо Си Мэньцину. Увидев Усуна, Си Мэньцин так перепугался, что с криком «Ай-я!» вскочил на скамейку. Он уже занес было ногу на подоконник, собираясь выпрыгнуть в окно, но увидел, что это слишком высоко, и совсем растерялся. Все это произошло, конечно, гораздо быстрее, чем ведется рассказ. Опершись обеими руками о стол, Усун прыгнул на него и спихнул ногой всю посуду. Певички оцепенели от страха. Что же касается второго богача, так он даже свалился под стол. Си Мэньцин, видя, как разъярен его противник, сделал вид, будто замахивается на него, а сам тем временем нацелился правой ногой в Усуна. Но тот, заранее разгадав маневр Си Мэньцина, отклонился чуть в сторону, и удар пришелся ему как раз в правую руку, отчего кинжал, который он держал, вылетел в окно далеко на середину улицы. Увидев это, Си Мэньцин расхрабрился. Сделав вид, что хочет ударить Усуна правой рукой, он сжал в кулак левую и нацелился противнику прямо под ложечку. Однако Усун и тут успел увернуться и, воспользовавшись моментом, обхватил Си Мэньцина левой рукой за шею, правой за левую ногу и, приподняв его на воздух, с криком «Туда тебе и дорога!» выбросил из окна. Си Мэньцину показалось, что сам дух мщения пришел к нему и нечего больше надеяться на милость неба. Он знал, что не сможет устоять против неимоверной силы Усуна. Выброшенный из окна вниз головой и вверх ногами, он упал прямо на середину улицы и тут же потерял сознание. Бывшие поблизости люди пришли в ужас от этого зрелища. Тем временем Усун пододвинул к окну скамейку и, схватив голову развратницы, выпрыгнул из окна прямо на середину улицы. Подобрав свой кинжал, он взглянул на Си Мэньцина. Тот лежал, вытянувшись, полумертвый и лишь дико вращал глазами. Тогда Усун придавил его коленом и одним ударом кинжала отрезал ему голову. Связав головы вместе, он отправился прямо на улицу Красных Камней. Здесь он крикнул стражникам, чтобы они открыли ему дверь, и, войдя в дом, положил обе головы на алтарь. Затем он взял чашку с холодным вином, окропил алтарь и со слезами на глазах сказал: «Мой старший брат, твоя душа недалеко, но теперь ты можешь отправляться на небо. Я отомстил за тебя и убил обоих твоих обидчиков. Сегодня же я совершу обряд возжигания жертвенных предметов в поминовении твоей души». Потом он велел стражникам позвать соседей вниз. Впереди под охраной вели связанную старуху Ван. Держа одной рукой кинжал, а другой головы, Усун обратился к соседям с такими словами: «Я хочу еще кое-что сказать вам, уважаемые соседи. Прошу вас пока не расходиться. Говорите, господин начальник», — отвечали соседи, сложив руки и низко кланяясь Усуну. «Мы готовы выполнить ваши указания». И Усун сказал то, что хотел. Видно, так уж самой судьбе было угодно, чтобы удалец, начальник охраны уездного управления Янгу, прославившийся на перевале Цзиньянган, мстя за обиду, совершит преступление и стал буддийским монахом. Что же сказал Усун, вы узнаете, когда прочтете следующую главу. Глава 26, в которой рассказывается о том, как женщина-дьявол торговала человеческим мясом в округе Мэнчжоу и как Усун встретился в Шицзыпа с Чжанцином. Итак, Усун обратился к соседям со следующими словами: «Чтобы отомстить за обиду, нанесенную моему старшему брату, я должен был совершить преступление, и если даже мне придется поплатиться жизнью за это, то и тогда я не буду сожалеть о случившемся. Мне очень жаль, что я сильно перепугал всех вас, уважаемые соседи. Что со мной будет дальше, неизвестно, и никто не знает, останусь ли я в живых. Сейчас я хочу сжечь табличку с именем брата. Все имущество в доме я просил бы вас, почтенные соседи, распродать, а вырученные деньги использовать на судебные расходы по моему делу. Я сам отправлюсь в управление и заявлю о своем преступлении. Как бы ни было оно тяжко, я просил бы вас об одном – быть свидетелями по моему делу и рассказать всю правду». Затем Усун сжег табличку с именем брата и жертвенные деньги. Сверху принесли два сундука с вещами, осмотрели их содержимое и отдали соседям для продажи. Ведя под охраной старуху Ван и захватив с собой обе головы, Усун направился в уездное управление. Между тем слухи о происшедшем распространились по городу Янгу, и на улице высыпало множество людей, желавших увидеть все своими глазами. Когда начальнику уезда доложили о случившемся, он сначала даже растерялся, но все же отправился в присутствие. Усун ввел в зал старуху Ван, встал на колени по левую сторону от начальника и положил перед ним кинжал, которым совершил преступление, и две отрезанные головы. По правую сторону опустились на колени четверо соседей, а в центре – старуха Ван. Усун вынул из-за пазухи бумагу, составленную Хучжэнцином, и всю ее сначала до конца прочитал начальнику уезда. Последний велел своему писарю допросить старуху. Соседи подтвердили показания, подробно рассказав, как было дело. Затем в присутствии вызвали Хэ Цзюшу и Юньга и также допросили. После этого был вызван чиновник, осматривающий ранения и трупы, который назначил человека для следствия. Все присутствующие под охраной отправились на улицу Красных Камней, где был обследован труп женщины, а затем в кабачок Львиный Мост для осмотра тела Си Мэньцина. Наконец, был составлен подробный отчет, который представили начальнику уезда для расследования. Ознакомившись с докладом, начальник велел принести две канги, одеть их на шею Усуну и старухе и отправить обоих в тюрьму. Остальные свидетели были задержаны в помещении у ворот. Надо сказать, что начальник уезда, зная о том, что Усун человек мужественный и справедливый, а также помня об услуге, которую он оказал ему, съездив в восточную столицу, всеми силами желал спасти обвиняемого. Поразмыслив, он позвал на совет помощника и сказал ему: «Мы не должны забывать, что Усун человек справедливый. Поэтому надо изменить показания этих людей и написать, будто все произошло от того, что невестка пыталась помешать Усуну совершить жертвоприношение покойному брату и что в результате между ними завязалась борьба. Невестка опрокинула алтарь с табличкой, Усун же, защищавший его, в гневе убил женщину. Что же до Си Мэньцина, то следует указать, что он был в преступной связи с этой женщиной, пришел защитить ее и завязал драку с Усуном. Долго никто из них не мог одержать верх, и, когда они, сражаясь, достигли кабачка Львиный мост, Усун убил Си Мэньцина. В таком виде заключение прочитали Усуну, составили сопроводительную бумагу, которую и послали вместе с преступниками в областное управление Дунпинфу, с просьбой рассмотреть это дело. Надо сказать, что хоть Янгу и был захолустным уездным городком, там все-таки встречались люди, знающие законы и справедливость. Некоторые из состоятельных жителей помогали Усуну деньгами, другие посылали вино, пищу и продукты. Вернувшись из суда, Усун отдал свои пожитки прислуживавшим ему стражникам, а Юньгэ подарил 13 лян серебра для его отца. Охране, приставленной к Усуну, все время приходилось передавать ему пищу, которую приносили жители Янгу. Уполномоченный начальником уезда чиновник, получив все бумаги, серебро, кости, представленные Хэ Цзюшу, а также свидетельские показания и кинжал, отправился вместе с преступниками и свидетелями в областной город Дунпинфу. К тому времени возле областного управления скопилось немало народу, и там стоял сплошной гул голосов. Когда правителю области доложили о прибытии преступников, он поспешил в присутствие. А следует сказать, что этот правитель по имени Чэнь Вэньчжао был человеком умным. К тому же он кое-что уже слышал об этом деле. Он приказал ввести преступников в зал суда и сразу же ознакомился с бумагами, присланными из Янгу. Затем он допросил по очереди всех прибывших, записал их показания, а после этого опечатал все вещественные доказательства вместе с кинжалом, которым было совершено убийство, и передал их в кладовую на хранение. Тяжелую конгу на шее Усуна он велел заменить более легкой и отправил его в тюрьму. На старуху же правитель приказал надеть тяжелую конгу, которую обычно носят уголовные преступники, и отправить в камеру смертников. Затем он вызвал чиновника, присланного уездным управлением, и вручил ему ответное письмо. Правитель отпустил Хэ Цзюшу, Юньга и четырех соседей, предупредив их, что в случае надобности они снова будут вызваны в суд. Вдову Си Мэньцина, прибывшую вместе с другими, правитель задержал в управе до указаний начальства и вынесения окончательного приговора. Хэ Цзюшу, Юньга и соседи вместе с чиновником из уезда, который захватил с собой письмо, возвратились в Янгу. Усун же остался пока в тюрьме и при нем несколько солдат, приносивших ему пишу. Надо вам сказать, что правитель Чэнь Вэньчжао, сочувствуя такому честному и справедливому герою, как Усун, посылал людей справляться, как он себя чувствует и не нуждается ли в чем-нибудь. Видя это, тюремные служители не требовали от Усуна никаких денег и даже сами приносили ему продукты и вино. Все бумаги по этому делу правитель области велел исправить таким образом, чтобы наказание Усуну назначили более легкое, и лишь после этого послал их высшему начальству. Затем он отправил в столицу доверенного человека с секретным письмом, поручив ему уладить это дело. Начальник уголовного приказа был приятелем Чэнь Вэньчжао и поэтому послал в провинциальный суд следующее заключение. Расследование показало, что старуха Ван придумала коварный план, чтобы помочь Си Мэньцину войти в любовную связь с женой у старшего. Она научила женщину отравить мужа. Она же подстрекала вдову прогнать Усуна и помешать ему совершить жертвоприношение перед табличкой брата, вследствие чего возникла ссора, приведшая к убийству. За подстрекательство к нарушению брачных отношений, освященных обычаем, указанная старуха присуждается к смерти путем отсечения конечностей. Что же касается Усуна, то хоть преступление его вызвано местью за родного брата и виновный в прелюбодеянии Си Мэньцин убит им во время драки, в чем Усун и повинился перед властями, освободить его от наказания все же нельзя, и потому он присуждается к 40 палочным ударам, клеймению и ссылке в отдаленные места. О любовниках же, как невелика их вина, поскольку оба они мертвы, говорить не приходится. Что же до остальных людей, привлеченных по этому делу, то их следует освободить и отпустить по домам. Данное решение должно вступить в силу немедленно по его получении. Как только решение это попало в руки правителю Чэнь Вэньчжао, он тотчас же приступил к его выполнению. В областную управу были тут же вызваны Хэ Цзюшу, Юньге, четверо соседей и жена Си Мэньцина, которым и было зачитано решение высшей судебной власти. Затем из тюрьмы привели Усуна, и ему также зачитали это решение, после чего с него сняли кангу и наказали палками. Но так как друзей у Усуна было много, то из 40 ударов ему досталось не более 7. Кангу из листового железа в 7,5 цзини весом заменили небольшой круглой кангой. Но заклеймить его иероглифами «золотая печать» и сослать в город Мэнчжоу все же пришлось. Остальные, привлеченные по этому делу, были отпущены, как того требовало решение суда. После этого из главной тюрьмы привели старую Ван. Как и другим, ей зачитали постановление суда, после чего на дощечке была составлена надпись, сообщавшая о ее преступлении, под которой старуха и поставила свой знак. Затем ее усадили на деревянного осла с 4 длинными гвоздями и скрутили веревками. Правитель области Дунпин повесил на ней табличку с надписью «Присуждена к четвертованию». Впереди несли дощечку, на которой значилось преступление старухи, а позади шли стражники с дубинками, подгонявшие всех участников шествия. Процессия двинулась по улицам под оглушительные звуки барабана и литавров. Стража несла также 2 обнаженных меча и букет бумажных цветов, знак ее позорного преступления. Старуху привезли на центральную площадь Дунпина и здесь четвертовали. Вернемся, однако, к Усуну. С колодкой на шее он наблюдал, как казнили старуху. Присутствовал здесь и один из соседей у старшего, Я Вэньцин, который, передав Усуну деньги, вырученные от продажи вещей, распрощался с ним и вернулся домой. Когда бумаги ссыльного Усуна были скреплены печатью, назначили охрану из 2 человек, которая должна была сопровождать его в Мэнчжоу и там передать властям. Так выполнил правитель области все решения суда, и дальше речь пойдет об Усуне и его охране. Стражники, состоявшие ранее при Усуне, принесли все его вещи и после этого вернулись в Янгу. Усун же в сопровождении 2 стражников вышел из Дунпина, и все 3, не спеша, направились к городу Мэнчжоу. Охранники знали, что Усун человек хороший, и потому всю дорогу заботились и ухаживали за ним, не осмеливаясь проявить ни малейшей грубости или неуважения. Видя столь внимательное отношение к себе, Усун старался не вступать с охранниками в пререкания, а так как в узле у него было достаточно денег, то всякий раз, как они входили в какой-нибудь город или селение, он покупал вина и мясо и угощал их. Однако не будем вдаваться в подробности. Вы помните, что убийство, совершенное Усуном, произошло в начале 3-й луны. 2 месяца он просидел в тюрьме, и вот теперь, когда они шли в Мэнчжоу, наступила уже 6-я луна. Солнце жгло немилосердно, и даже камни накалялись под его лучами. Совершать переходы можно было лишь ранним утром по холодку. Так они шли более 20 дней и, наконец, вышли на широкую дорогу, которая привела их к горной вершине. Было еще утро. Усун сказал своим охранникам, не стоит здесь останавливаться. Спустимся-ка лучше вниз и поищем, где бы купить мясо и вина подкрепиться. Вот это верно. Охотно согласились охранники, и все 3 стали спускаться вниз. Вдали, у подножья горы, они увидели несколько хижин, крытых соломой. На иве, что росла у речки, висела вывеска, и Усун сказал своим спутникам, а вот как будто и кабачок. Они ускорили шаги, и когда спускались с горы, то на склоне холма заметили дровосека, шедшего с вязанкой дров. «Добрый человек», — спросил его Усун, — «разрешите осведомиться у вас, что это за место?» «Через наши горы лежит дорога на Мэнчжоу», — отвечал дровосек. «А не доходя леса, знаменитое место Шицзыпа, холм перекрещивающихся дорог». Усун поспешил вместе со своими охранниками прямо к Шицзыпа. Когда они пришли туда, то сразу же увидели огромное дерево, которое, пожалуй, не обхватили бы 5 человек. С дерева спускались ползучие лианы. Пройдя еще немного, они увидели кабачок. У ворот на скамеечке сидела женщина в зеленой кофте, в волосах ее поблескивали золотые шпильки, а виски были украшены полевыми цветами. Когда Усун и его охранники приблизились к воротам, женщина встала им навстречу. Юбка на ней была ярко-красная, шелковая, золотые пуговицы на кофте у ворота были расстегнуты, и виднелась рубашка цвета персика, лицо покрыто румянами и белилами. «Заходите, уважаемые гости», — приглашала она путников, — «передохните. У нас найдется доброе вино и закуски, а если пожелаете, то также и пампушки». Путники вошли в комнату, где стояли сделанные из кедра столы и табуретки. На почетном месте сел Усун, а охранники, оставив у стены свои, Палки, развязав узлы, поместились справа и слева от него. Усун тоже снял со спины узел и положил его на стол, а затем, развязав пояс, стащил с себя рубашку. «Здесь нет никого», — сказали ему охранники, — «и мы, пожалуй, снимем с вас эту конгу, чтобы вам приятнее было выпить чашечку-другую вина». И с этими словами они сорвали прикрепленные к конге бумажные печати, а затем бросили под стол и саму конгу. Затем они также скинули рубашки и сложили их на подоконнике. «Сколько прикажете подать вина, уважаемые гости?» — спросила женщина, приветливо улыбаясь и церемонно кланяясь. «А ты не спрашивай», — отвечал Усун, — «знай себе подогревай. Да мясо нарежь нам цзини 5, не меньше. За все это мы заплатим. Есть у нас неплохие пампушки», — предлагала женщина. «Что ж, подай на закуску штук 30», — согласился Усун. Хихикая, женщина удалилась во внутренние комнаты и скоро возвратилась, неся бадью с вином. Потом она поставила на стол 3 больших чашки, положила палочки для еды и подала 2 блюда с нарезанным мясом. Не менее 5 раз подливала она гостям вина, а затем пошла к очагу за пампушками и поставила их на стол. Охранники тотчас же принялись уписывать пампушки. Усун же взял одну, разломил и, разглядывая начинку, сказал: «Хозяйка, начинка-то из человечьего мяса или из собачины, вы уж скажете, почтенный гость». Захихикала женщина: «В наши мирные времена и говорить об этакой начинке не приходится, а у нас испокон веку делают начинку из говядины». «А я слыхал от вольного люда», — сказал Усун, — «что никто не осмеливается проходить мимо большого дерева в Шицзыпа. Говорили, что упитанных людей здесь пускают на начинку для пампушек, а поджарых бросают в реку. Откуда вы это взяли, уважаемый гость?» — протестовала женщина. «Уж не иначе, как сами выдумали». «Да нет, я просто увидал в начинке несколько волосков, что, судя по виду, должны расти у человека в паху, вот и вспомнил эти рассказы». И, помолчав немного, он снова спросил: «А где же хозяин?» «Да он в гости уехал и еще не вернулся», — ответила та. «Ах, вот оно что, и тебе не скучно без него?» — спросил Усун. «Ну, этот ссыльный так и лезет на рожон», — подумала женщина. «Еще подшучивать надо мной вздумал. Вот уж поистине, летит на огонь, как бабочка, там и погибнет. Смотри же, не хотела я твоей гибели, но придется заняться тобой». И она сказала: «Не смейтесь надо мной, уважаемый гость. Выпейте-ка еще вина, а потом отдохните в холодке, под деревом. Если же хотите выспаться, то можете прилечь и в доме, там никто вам не помешает». Выслушав ее, Усун подумал: «Плохие, видно, мысли у этой бабы. Только, смотри, и я перехитрю тебя». А вслух произнес: «Почтенная хозяйка, уж больно слабое у вас вино. Может, вы предложите нам чашечку другую покрепче?» «Есть у меня редкостное винцо», — отвечала хозяйка, — «только немного мутновато». «Что ж», — сказал Усун, — «чем мутнее, тем лучше». Тихонько посмеиваясь, женщина отправилась во внутренние комнаты и скоро вернулась с кувшином мутного вина. Увидев его, Усун сказал: «Вот это уж поистине доброе вино, только пить его лучше всего подогретым. Сразу видно, что уважаемый гость знает толк в вине», — молвила хозяйка. «Сейчас я подогрею его, тогда и попробуйте». А тем временем она думала про себя: «Ведь помрет скоро, а еще просит подогретого вина. Ну да ладно, снадобье мое от этого только быстрее подействует. Вот и попался, голубчик, в мои руки». Когда вино нагрелось, она принесла его, разлила по чашкам и с улыбкой сказала: «Попробуйте-ка этого вина, дорогие гости». Охранники, не утолившие еще своей жажды, тут же осушили свои чашки, а Усун сказал: «Дорогая хозяйка, не пью я без закуски, нарежь мне к вину немного мяса». Когда хозяйка вышла, Усун выплеснул вино, чтобы она не заметила, а сам стал причмокивать, будто уж выпил, и приговаривать: «Ну и доброе же вино, это уж проберет человека». А хозяйка только притворилась, что пошла за мясом, и едва скрылась за дверью, как тут же возвратилась и, хлопая в ладоши, закричала: «Вались, вались». У сопровождавших Усуна стражников завертелось все перед глазами, и они навзничь повалились на пол. Усун зажмурился и также повалился на скамью. Тут же он услышал, как женщина, смеясь, сказала: «Ну, попался, будь ты хитрее самого дьявола, а выпил воду, в которой я мыла ноги». Она крикнула: «Сяэр, сяосань, скорее сюда». Послышался топот ног, и в комнату вбежало несколько парней. Потом Усун слышал, как вынесли во внутреннее помещение 2 его охранников, и женщина забрала узел и пояса, лежавшие на столе. Ему показалось, что она ощупывала узелы, верно, обнаружив там золото и серебро, громко рассмеялась и сказала: «Ну, сегодня попало целых трое, так что теперь надолго хватит начинки для помпушек, да к тому же еще и добра порядочно». Видел он, как женщина уносила во внутренние комнаты его узел и прочие вещи, а потом вернулась, чтобы присмотреть за тем, как трое парней станут переносить Усуна, но они даже с места не могли его сдвинуть, словно он весил тысячи цзини, и он лежал, вытянувшись во весь свой рост. Тогда женщина крикнула: «Ах вы, сукины дети, только и знаете, что жрать да вино лакать, больше ни на что и не годны, дожидайтесь, чтобы я все сама сделала, а этот чертов парень вздумал еще подшучивать надо мной, ну и жирный же, вполне сойдет за говядину, а тех поджарых придется выдавать за мясо буйвола, надо поскорее перетащить туда этого парня и разделать в первую очередь». Затем он видел, как женщина скинула кофту и нарядную юбку, оголившись до пояса, она подошла к Усуну и без всякого труда подняла его. Улучив удобный момент, Усун крепко обхватил ее, повалил на пол и встал на нее ногами. Тут женщина завопила истошным голосом, будто ее режут. Работники ринулись было к ней на помощь, но Усун так зарычал, что они от страха замерли на месте. «Удалой молодец, прости меня», — умоляла лежавшая на полу женщина, не в состоянии подняться. В это мгновение на пороге появился человек с вязанкой хвороста в руках, который, увидев, что происходит, быстро подошел к Усуну и обратился к нему: «Не гневайтесь, добрый человек, и простите ее, разрешите сказать вам несколько слов». Усун выпрямился и, придавив женщину ногой, хотел было снова нападать. Взглянув на вошедшего, Усун увидел, что человек этот повязан черной шелковой косынкой, примятой посередине, одет в белую рубаху грубого полотна, подпоясанную длинным кушаком. На ногах у него темные обмотки и льняные туфли с завязками, а лицо с реденькой бороденкой и сильно выступающими скулами напоминает треугольник. На вид ему было лет 36. «Разрешите узнать ваше уважаемое имя?» — сказал незнакомец, приложив сложенные руки к сердцу и глядя на Усуна. «Ни в пути, ни на привалах я не скрываю своего имени», — отвечал Усун. «Я начальник охраны, и зовут меня Усун. Вы не тот ли командир Усун, который убил тигра на перевале Цзиньянган?» — спросил человек. «Тот самый», — отозвался Усун. «Я давно слышал про вас», — молвил человек, низко кланяясь Усуну, «и вот сегодня очень рад приветствовать вас. Вы, верно, муж этой женщины?» — осведомился Усун. «Да», — отвечал тот, — «она моя жена. Вот уж поистине, хоть и есть глаза, а горы Тайшин не приметил. Я не знаю, чем она оскорбила вас, только уж простите ее ради меня, недостойного». Услышав такие речи, Усун поспешил освободить женщину и сказал: «Вы с женой, как я погляжу, люди необычные. Могу я узнать ваше имя?» Хозяин велел жене одеться и немедленно поклониться Усуну. «Не сердитесь на меня за то, что я обидел вас», — молвил ей Усун. «Вот уж впрямь», — сказала женщина. «Хоть и есть глаза, а хорошего человека не признала. Моя вина. Но уж вы, дорогой господин, простите меня и пройдите во внутренние комнаты. Как же все-таки вас зовут?» — снова спросил Усун. «И откуда вы знаете меня?» — «Мое имя Чжан Цин», — отвечал хозяин. «Когда-то я работал неподалеку, на огородах монастыря Гуанминсы. Однажды, из-за какого-то пустяка, я убил монаха, а потом спалил монастырь. Пожаловаться на меня было некому, и власти оставили это дело без внимания, а я поселился под этим деревом на склоне горы и занялся легким промыслом. Но как-то раз проходил здесь один старик с поклажей. Я затеял с ним драку, и в конце концов на 21-й схватке старик этот сбил меня коромыслом, на котором нес поклажу. Оказалось, что в молодости он сам промышлял разбоем, и, увидев, что я человек ловкий, взял меня с собой в город, где и обучил своему искусству. А потом он отдал мне в жены свою дочь, эту женщину. Только в городе разве проживешь? Вот я и решил вернуться на старое место, построил дом и открыл здесь кабачок. Мы заманиваем подходящих путников и тех, кто потолще, спаиваем зельем и убиваем. Большие куски мяса мы продаем под видом говядины, а из отходов рубим начинку для помпушек. Я сам продаю их в окрестных деревнях, так вот мы и живем. Меня хорошо знают удальцы из вольного люда, и среди них я известен под именем огородника Чжан Цина. Фамилия моей жены – Сунь. Она полностью усвоила искусство отца, и ее называют людоедка Сунь Эрнян. Я только что вернулся и услышал вопли жены, но никак не думал, что встречу здесь вас, уважаемый начальник. Сколько раз я твердил жене, чтобы она никогда не вредила трем категориям людей и в первую очередь бродячим монахам. Эти люди и раньше-то не знали хорошей доли, да еще к тому же отрешились от мира. Так она ведь не послушалась меня и однажды чуть не погубила замечательного человека по имени Луда. Прежде он служил сотником в пограничных войсках старого Чуна в Янинфу. Там он убил мясника, и ему пришлось спасаться бегством, постричься в монахи и вступить в монастырь на горе Утайшень. Все его тело разрисовано татуировкой, отчего среди вольного люда его зовут татуированным монахом, Луч Жишинем. Он носит посох из кованого железа весом в 60 с лишним цзини. Так вот, этот самый монах и проходил здесь, а жена моя, увидев, какой он жирный, тут же опоила его зельем. Потом они снесли его во внутреннее помещение и совсем уж было приготовились разделывать. Как на счастье я возвратился домой, заметив его необычайный посох, я поспешил дать ему противоядие от нашего дурмана и так спас ему жизнь, а после мы с ним даже побратались. Я узнал, что он с каким-то Янчжи, по прозвищу Черномордый Зверь, захватил кумирню Бачжусы на горе двух драконов и теперь занимается разбоем. Не раз получал я от него письма, в которых он приглашает меня к себе, да вот пока не могу собраться. Я также частенько слышал от вольного люда эти имена, отозвался Усун. Жаль, продолжал Чжан Цин, что одного здоровенного монаха, ростом в 8 чи, она все же опоила. Запоздал я немного, а когда пришел, его уже разрезали на части. Только и остались от него железная палка с наконечником, черная ряса да монастырское свидетельство. Остальные вещи не так интересны, хоть и есть среди них две очень редкие. Четки из 108 косточек, вырезанных из человеческого черепа, и кинжалы из лучшей белоснежной стали. Уж, верно, немало людей загубил в своей жизни этот монах, и до сих пор нередко слышится в полночь, как стонет его кинжал. Простить себе не могу, что не успел спасти этого монаха, и все вспоминаю о нем. Еще я запретил убивать певичек и бродячих актеров. Они кочуют из города в город и где придется дают свои представления. С большим трудом добывают они себе пропитание. Нельзя их губить, не то они станут передавать друг другу об этом и со всех театральных подмостков начнут дурно говорить про нас вольным людям. Третья группа людей, которую я запретил жене трогать, это ссыльные. Среди них встречается много добрых людей, и уж им-то никак не следует причинять вреда. Только жена не слушает того, что ей говорят, и вот сегодня нарвалась на вас. Хорошо, что я пораньше вернулся. Опять ты за свое, обратился он к жене. Да сначала-то я ни о чем не помышляла, отвечала Сунернян. А как увидела, что у него узел набит вещами, тут-то и возникла у меня эта мысль. Да еще он рассердил меня своими шутками. Я человек честный, возразил Усун, и уж, конечно, не позволил бы себе никаких оскорблений. Да вот заметил, что вы, дорогая, слишком пристально поглядываете на мой узел. Тогда у меня возникло подозрение, и я отпустил на ваш счет несколько шуточек, чем и рассердил вас. Чашку с вином, которую вы подали, я выплеснул, а сам притворился, что отравлен. Когда же вы подошли, чтоб отнести меня в кухню, я и напал на вас. Уж вы извините меня, пожалуйста, за такую неучтивость. В ответ Чжан Цин лишь рассмеялся и пригласил Усуна во внутренние комнаты. «Дорогой брат», — сказал Усун, — «я просил бы вас освободить также и моих охранников». Чжан Цин провел Усуна в кухню, где на стенах были развешаны человеческие кожи, с потолка свешивалось несколько человеческих ног, а на скамейке лежали двое сопровождавших Усуна стражников. «Освободите их, дорогой брат мой», — просил хозяина Усун. «Разрешите спросить вас», — сказал Чжан Цин, — «в чем ваше преступление и куда вас ссылают?» Усун подробно рассказал ему историю о том, как убил Си Мэнь Цина и свою невестку, а Чжан Цин с женой, с одобрением выслушав его, сказали: «Хотелось бы кое-что предложить вам, не знаем только, как вы на это посмотрите. Говорите, прошу вас», — молвил Усун, и тогда Чжан Цин обстоятельно рассказал ему все, что думал. «Верно, судьбе было угодно, чтобы Усун совершил убийство в Мэнчжоу и учинил скандал в Аньпинсее. Ему суждено было проявить такую силу, что не устояли бы ни носорог, ни слон, ни даже дракон с тигром». Что же сказал Усуну Чжан Цин, просим читателя узнать из следующей главы. Лу Цзюни, глава 27, повествующая о том, как Усун привел в изумление обитателей лагеря Аньпинсе и почему Шиэнь стал рассчитывать на помощь Усуна. Итак, обращаясь к Усуну, Чжан Цин сказал: не подумайте, что я предлагаю вам это из дурных побуждений, но чем идти вам в ссылку, лучше уж прикончить обоих охранников здесь. Пока что вы поживете в моем доме, а если пожелаете заняться разбойным делом, я сам провожу вас в кумирню Бачжусы, что на горе двух драконов, и познакомлю с Луч Жишинем и его компанией. Что вы на это скажете? Я очень благодарен вам, дорогой брат, за такую заботу обо мне, отозвался Усун. Но тут вот какое дело. Я всю жизнь боролся лишь против людей вредных, а эти служивые всю дорогу ухаживали за мной и были ко мне очень внимательны. Отплатив им злом, я поступлю против своей совести. Поэтому, если вы поистине уважаете меня, не губите их. Ну, раз уж вы такой справедливый человек, сказал Чжан Цин, я сейчас приведу их в сознание, и он тут же приказал работникам снять охранников со скамейки, на которой обычно разделывали человеческие туши. Затем Сунернян приготовила чашку противоядия, и Чжан Цин влил его стражникам в уши. Не прошло и получаса, как оба служивых поднялись, словно после сна. Взглянув на Усуна, они сказали, как это с нами приключилось такое, вино здесь будто хорошее, и выпили мы не так уж много, а смотри-ка, до чего развезло, надо запомнить это место, когда будем обратно идти, заглянем еще по чашечке выпить. Усун только расхохотался, засмеялись и Сунернян с Чжанцином, а охранники никак не могли понять, в чем дело. Между тем работники зарезали кур и гусей, приготовили кушанье и подали на стол. Чжан Цин велел расставить столы и скамейки в винограднике за домом, а потом пригласил Усуна и его охранников в сад. Там Усун предложил своей страже занять почетные места, а сам с Чжан Цином сел напротив них. Сбоку поместила Сернян. Работники налили всем вина и хлопотали у стола, поднося кушанье. Чжан Цин все время подчивал Усуна, а когда наступил вечер, вынул два кинжала и показал их гостю. Кинжалы действительно были выкованы из булатной стали, и изготовить их, видно, стоило немалого труда. Они еще поговорили об убийствах и поджогах, совершенных удальцами из вольного люда, и Усун, как бы невзначай, сказал, ведь даже такой справедливый и бескорыстный герой, как Сун Гунмин из Шаньдуна, по прозвищу Благодатный Дождь, и тот из-за какого-то дела недавно вынужден был скрыться в поместье сановника Чайцзиня. При этих словах охранники Усуна просто онемели от страха и стали низко кланяться. «Если вы довели меня целым и невредимым до этих мест», — сказал Усун, — «то могу ли я причинить вам зло? Мы просто беседуем о делах добрых молодцов из вольного люда, и бояться вам нечего. Мы никогда не причиняем зла людям справедливым. Выпейте-ка лучше вина. Завтра, когда мы прибудем в лагерь Мэнчжоу, я еще отблагодарю вас». Ночевать они остались в доме Чжан Цина. А когда на следующий день Усун собрался в путь, хозяин стал уговаривать его погостить еще. Так он и продержал их у себя 3 дня, оказав им радушный прием. Однако Усун все-таки решил распрощаться с Чжан Цином и его женой. Чжан Цин был старше своего гостя на 9 лет, и после того, как они побратались, стал называть его своим младшим братом. Когда же Усун решил идти, Чжан Цин снова приготовил угощение и устроил ему проводы. Он велел возвратить им узлы и мешки и еще подарил Усуну более 10 лян серебра, а охранникам дал 2-3 ляпа мелочью. Свои 10 лян Усун также отдал охранникам. Потом на него опять одели конгу и наклеили на нее печати. Чжан Цин с женой вышли проводить их. Усун еще раз горячо поблагодарил за прием, и они расстались со слезами на глазах. После этого путники отправились прямо в Мэнчжоу. Еще до полудня они прибыли в город и прошли в управление, где представили бумаги, выданные им в области. Познакомившись с бумагами, правитель округа принял Усуна и, написав ответное письмо, передал его охранникам, которые и двинулись в обратный путь, что к нашему рассказу уже не относится. Тут же Усуна отправили в лагерь ссыльных, и когда он прибыл туда, то прежде всего увидел дощечку, на которой стояли 3 больших иероглифа. Аньпинсай, что значит лагерь мира и спокойствия. Усуна отвели в одиночную камеру, и нет надобности говорить о том, как служитель писал расписку в получении преступника и как его принял. Когда Усун оказался в своей камере, более 10 заключенных подошли взглянуть на него. «Ну, добрый человек», — сказали они, — «ты только что прибыл сюда и, если в узле у тебя есть какие-нибудь подарки или рекомендательные письма, доставай поскорее, сейчас сюда явится надзиратель, и все это ты преподнеси ему, тогда тебе не страшно предварительное наказание палками, бить будут не так крепко. Ну, а если нет у тебя подарков, то прямо надо сказать, дела твои плохи. Мы все, как и ты, ссыльные, и поэтому решили заранее предупредить тебя об этом. Ведь недаром говорится, когда погибает заяц, так и лиса его пожалеет, как родного. Ты новичок и не знаешь еще всего этого, вот мы и пришли предупредить тебя. Я очень благодарен вам, дорогие друзья, за ваш совет, сказал Усун. Кое-что у меня есть, однако я дам ему деньги только в том случае, если он попросит добром. Если же он станет вымогать их, то и чоха медного от меня не получит. Не дело ты говоришь, добрый человек, принялись его уговаривать новые товарищи. Ведь еще в старину люди говорили, не бойся начальства, а бойся его власти. И еще, под чужой низкой крышей, любой голову пригнет. Все это мы рассказываем тебе для того, чтобы ты был поосторожнее. Едва они сказали это, как кто-то крикнул. Надзиратель идет, и толпа моментально рассеялась. Усун развязал узел и спокойно уселся в своей камере, а начальник вошел к нему и сказал, «Это ты вновь прибывший преступник?» «Я и есть», — отвечал Усун. «Да ты что, в уме? Чего ты молчишь? Ты ведь тот самый молодец, который убил тигра на перевале Цзиньянган, а потом был начальником охраны в уезде Янгу, и, я полагаю, сам кое в чем разбираешься. Чудно даже, да чего ты непонятливый. Ничего, здесь ты и кошку не посмеешь обидеть. Что это ты разошился?» — ответил Усун. «Ждешь, что я поднесу тебе подарки. У меня даже и полчиха нету, вот разве только два голых кулака я подарю тебе. Есть у меня, правда, немного мелочи, но ее я хочу оставить себе на вино. Интересно поглядеть, что ты будешь со мной делать. Неужели решишься послать обратно в Янгу?» Слова эти привели надзирателя в бешенство, и он поспешил удалиться, а вокруг Усуна собралась толпа заключенных, некоторые говорили ему, «Добрый человек, зачем ты нагрубил надзирателю? Смотри, хлебнешь горя». Сейчас он пошел доложить обо всем начальнику лагеря, и они уж, верно, расправятся с тобой. «Не боюсь я их», — возразил Усун, — «пусть делают, что хотят, будут со мной по-хорошему, так и я с ними, а нет, так постою за себя». Не успел он произнести эти слова, как в камеру вошли четверо и вызвали нового ссыльного. «Здесь я», — отозвался Усун, — «и никуда не пойду. Что вы тут кричите?» Тогда они схватили Усуна и поволокли в зал, где уже находился начальник лагеря. Человек шесть охранников подвели Усуна к начальнику, который велел снять с него кангу и сказал, «Ну ты, преступник, известно ли тебе старое уложение императора Удэ, по которому каждого нового ссыльного для острастки подвергают стопалочным ударам? Служители, скрутите ему назади руки. Не беспокойтесь зря», — сказал Усун. «Если хотите бить, бейте так, ни к чему скручивать мне руки. Не будь я удальцом, убившим тигра, если уклонюсь хотя бы от одного удара, и если хоть раз пикну, можете отсчитывать мне все удары сначала. Не будь я добрым молодцом из Янгу, если солгал». Присутствующие рассмеялись, и кто-то сказал, «Вот дурень, со смертью играет. А ну, посмотрим, как он вытерпит. А станете бить, так покрепче да позлее», — продолжал Усун. «Смотрите, чтобы без всяких послаблений». Тут уж все расхохотались. Охранники взялись за палки и даже крякнули. Но в это время появился неизвестный человек, который встал возле начальника лагеря. Ростом он был более 6 чи, на вид ему было года 24. У него было белое лицо, усы и борода трезубцем свисали вниз, голову украшала белая косынка, а одет он был в темный шелковый халат. Одна рука незнакомца висела на перевязи. Человек этот нагнулся к начальнику и что-то сказал ему на ухо. «Вновь прибывший преступник Усун, какой болезнью ты болел по дороге?» — спросил тогда начальник лагеря. «Ничем я не болел», — сердито ответил Усун. «Все у меня было в порядке. Я и вино пил, и кашу, и мясо ел, и пешком шел.